Девятый день. У Стефана чесотка. В приюте он болел уже дважды. В первый раз лечился 3 недели, во второй 6. Неудивительно, что боялся признаться, по-детски откладывая катастрофу на потом. Только теперь я понял, почему он допытывается, будет ли баня и когда. Я не придал значения этим вопросам, и зря. Эта нехарактерная для ребенка военного времени забота о чистоте должна была меня удивить, насторожить. Я не обратил на это внимания. Видимо, объяснил себе желание мальчика искупаться в новом месте. Он слышал, что для больных есть баня. Валентий новость потрясла. Как быть с бельем, с едой? «Никогда у меня ничего такого не было», — говорит он с упреком. «Почему-то считаю, что в этот раз непременно заразится». Короткая лекция о чесотке, ее этиологии, степени заразности, лечении. И так 3 дня. «Иди, сынок, в мастерскую, а в обеденный перерыв я тебя намажу». «Да, вот тут необходимо и ласковое слово, и поцелуй». «Дома у меня никогда корост не было», — шепчет Стефан. Он долго возился с санками перед уходом в мастерскую. Когда я вошел в мастерскую, взглянул на меня с тревогой, не проболтаюсь ли я дудуку. Как это все плохо! Как выводит из равновесия! Именно сегодня я хотел с ним поговорить. Накопился материал, вырвал страницу из тетрадки, принес в мастерскую бомбу, не спросив у меня разрешения. Соорудил санки, хотя не знал, не буду ли я возражать. Не говорит правды. Не хотел, чтобы я увиделся с его братом. Видно, что-то скрывает. Сказал, что в приюте не бьют, а потом признался, что получал ремнем. Хочу, чтобы он знал. Я им доволен. Но есть кое-какие мелочи, о которых я вот сейчас при случае говорю. Знал. Даже если я и молчу, все равно замечаю. Теперь к этому добавляется чесотка, которую он тоже скрывал. Но все это потом, через несколько дней, когда его кожа и мои глаза перестанут зудеть. Очень важно высказывать претензии редко, но сразу все, и притом в доброжелательном разговоре. Мы обычно боимся, что ребенок забудет. Нет, он хорошо помнит. Это скорее мы забываем, и поэтому предпочитаем разбираться по горячим следам, иными словами, в неподходящий момент, причиняя боль. Вечером он читал плохо. Вчера 27 строчек за 6,5 минут, сегодня 16 строчек за 7 минут. Я попросил его рассказать, о чем он читал. На прошлой неделе он рассказывал коротко, своими словами, начиная по-детски. «Так вот, сегодня не знаю почему», — пересказав первый рассказ, спросил. «Правда, я плохо рассказал?» А второй рассказ он решил изложить по-книжному, как в школе, и сразу впал в этот ужасный, монотонный, бессмысленный, заунывный тон ученического пересказа. Украдкой заглядывая в книжку, выхватывал оттуда первые попавшиеся фразы, плела колесицу. В шашки он играет уже значительно лучше. Перестал поясничать, играет внимательно и серьезно. Понятно. Раньше он обезьянничал, подражал игроку авторитету, теперь играет самостоятельно. Я помогаю ему, обращаю внимание на его ошибки. Только, пожалуйста, не говорите, когда вы говорите, я уже не думаю. Исправление каждой ошибки при чтении и письме не дает ли подобный результат? Ученик не ценит собственный труд. Стол шаткий, чай расплескался. Стефан пальцем проводит дорожку к краю стола, чай стекает на пол. «Поглядите, я чай сплываю». «Чай сплывает». Ребенок бесспорно обладает грамматическим чутьем, я бы сказал, грамматической и орфографической совестью. Я много раз наблюдал, как ребенок, вслушавшись в неправильно построенную фразу, сам пытался ее изменить, только не знал как. Не убивает ли систематическое обучение в детях эту совесть? и не усложняем ли мы работу непонятными, недоступными ему пояснениями? Ум ребенка, лес, верхушки которого колышутся, ветви сплетаются, листья трепеща касаются друг друга. Бывает мгновение, когда дерево слегка соприкасается с соседним, и через соседа ему передаются колебания сотен тысяч других деревьев. Всего леса. Каждое наше хорошо, плохо. Будь внимателен, еще раз вихрь, вносящий хаос. Я однажды шел за семенем одуванчика, зернышко, подвешенное на белом парашютике. Долго я за ним ходил. Семечко перепархивало со стебля на стебель, с травинки на травинку. Тут задержится больше, там меньше, пока не зацепится и не прорастет. О, человеческая мысль! Нам неизвестны законы, которые тобой управляют. Мы жаждем познать их, но не понимаем. Этим и пользуется злой гений человечества. Вместо дров читает двор. В задачке его сердит слово «десятина». «Десятина» — это ведь десять. В полголоса ясное дело — десять. А в задачке сказано «одна». Читает «недоверчиво». Еще раз внимательно. «Недоверчиво». Третий раз смирившись. «Недоверчиво». Продолжает. Читает «беглый», «беглый», может, «бедный»? Нет, здесь «беглый». Его смутил оборот «сидишь, дитя», убедившись, что прочел правильно, задумывается. «Пан доктор, а у вас на часах золотая стрелка?» «Нет, обычная». «А то бывают и золотые». «А ты видел?» «Видел у панны Лони». Другой раз. «А вы купите себе пилку для ногтей». «Зачем?» «Такую, как у панны Лони было». Видно, ему досадно стало, что я мужчина, офицер, его теперешний опекун, уступаю панне Лони, обделен золотой стрелкой и пилкой. На ночь намазываю его мазью. «И за три дня все пройдет?» — спрашивает он недоверчиво. «Почему ты мне ничего не говорил?» Стыдно было вполголоса. «Чего? Что, больной?» «Дома у меня никаких корост не было», — уклоняется от ответа. «Не хочет говорить, что в приюте смеются», — брезгует. «Вы вымазались?» «Ну, так умоюсь». Уже в постели спрашивает. «Я недолго катался на санках, правда?» «Я к нему снисходителен», поэтому его терзает собственная провинность. Этот вопрос, заданный ни с того ни с сего, я себе объясняю так. Он ни на что не сердится. Почему он не сердится? Может, не знает. Я катался на санках, а он хочет, чтобы я учился. Я долго катался на санках, а может, не так уж и долго.